и в Кроникл, чтобы резервировали место для двух подвалов о Памплонской ярмарке и о лучшем бое быков начала сезона. При этом он все время уговаривал себя, что будет предельно объективен в своих писаниях, воздаст должное Бергамину и сохранит его дружбу, понимая, что это невозможно, и мучаясь своим ложным положением. Но к вечеру все чувства вытеснились страхом за Орантеса, и он срочной телеграммой вызвал Анни из Малаги. Пусть будет рядом, он уже не рассчитывал только на себя. Из записок Вуда, профессора Мичиганского университета. В Памплоне мы неожиданно встретили Эдварда Клифтона с женой и целой сворой друзей, в большинстве случайных. Такие дружбы легко заводятся на улицах Памплоны. Мы с Клифтоном знакомы много лет, но настоящей близости между нами так и не возникло. Не по недостатку взаимной симпатии, а лишь по недостатку времени. Мы виделись только на бегу. Меня Клифтон давно интересует не столько как писатель. Я люблю Пруста, и мне пустынно в голой прозе Клифтона, а как самобытнейшая личность. Он, наверное, единственный среди наших писателей, кто осмеливается быть самим собой, не пытаясь притереться к требованиям времени, моды, правил хорошего поведения. В Клифтоне есть что-то от дикаря в лучшем смысле слова. Эдвард отнесся ко мне сердечно, что объяснялось отчасти расположением, но больше количеством принятого натощак. И он, и его верная Анни ведут сумасшедшую жизнь. Не спят, едят где попало, мечутся, как угорелые, но иначе, видимо, не вписаться в местную жизнь. Центром клифтоновской компании является не сам Клифтон, а его друг, молодой матадор Орантес, любимец испанской публики. Орантесу предстоит смертельная дуэль ману-а-ману с другим знаменитым матадором Бергамином. Нам с женой оказали честь, сходу зачислив в свиту Орантеса. Меня едва ли назовешь любителем боя быков, зрелище, по правде сказать, препротивного. Когда обалдевшего от боли, ран, издевательств, воплей толпы, скользкого от крови быка приканчивают на арене, далеко не всегда артистично, зачастую вульгарно и мерзко, как на бойне. Я чувствую позывы к рвоте. Но мне интересна предстоящая дуэль и особенно роль Клифтона во всем этом. Матадоры уже померились силами, но заочно, а после Памплоны схватятся впрямую. Клифтон говорит, что победа Орантеса вне сомнений. Он сильнее во всех стадиях боя, кроме бандерилии. Тут Бергамин эффектнее за счет высокого роста и длинной шеи. Убивают оба превосходно, но Орантес чуточку точнее. Клифтон уже посмотрел бои Бергамина и считает, что тот в неважной форме. «И все-таки он сильнее, чем я думал», — задумчиво сказал Клифтон. «У него есть мастерство и обаяние, и он по-настоящему любит бой. На арене он забывает о своем богатстве, а это редкое качество. Но его стиль меня не волнует, слишком все рассчитано. Нет вдохновения. К тому же он привык работать со ослабленными быками, а это размагничивает. Вообще его песенка спета. Но ведь у него огромный опыт, несомненно. Поначалу я очень волновался за Орантеса. Он слишком горяч и заносчив. А Мигель дьявольски горд, к тому же уверен в своем мнимом превосходстве. Это страшно опасно. Но теперь я совершенно спокоен. И верно, голос звучал благостно. Финал может быть только один — гибель Бергамина.